Цито. Понять и простить. Моя официальная советская трудовая деятельность началась и закончилась в ординаторской отделении анестезиологии и реанимации Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава СССР. На первом этаже длинного неказистого здания помещался приемный покой с экстренной операционной и отделением интенсивной терапии, в котором день за днем на протяжении более чем 20 лет я и искал себя, пройдя путь от врача до младшего научного сотрудника. Отделение возглавлял добрый, милый сангвиник, прошедший всю войну профессор Меняйлов. Наша интенсивно-анестезиологическая команда насчитывала 10 трудоголиков, судя по количеству дежурств на лицо и объему операций в день. Ординаторская маленькая, притом очень неудобная, перегороженная шкафом, занимала 12 квадратных метров. В углу справа от двери находился уютный закуток с раковиной, примерно 1,5 метра в ширину и столько же в глубину, на первый взгляд совершенно незаметный. Рукомойник использовался не только по прямому назначению, но и выполнял роль писсуара для некоторых наиболее воспитанных, в кавычках, членов коллектива. О таких членах не без профессиональной гордости говорил старший научный сотрудник Коля Миронов, сын известной на всю страну Зои Сергеевны Мироновой, профессора, главной эскулапши спортивной элиты СССР. Только покойник не ссыт в рукомойник. На маленьком диванчике у стены в позе лотоса, как петух на шесте, восседал круглолицый толстенький человек, доктор Петр Матвеев. На батарее под окном пованивали его шерстяные носки. Петр передвигался исключительно на велосипеде, стараясь использовать этот вид транспорта и в заснеженные московские зимы, без спорта мы никуда. Но его девизом были другие слова. «Не спешите выполнять поручения, их может выполнить за вас кто-нибудь другой». Он принципиально никогда не отступал от этого правила. У окна, опершись массивным задом на письменный стол, привычно что-то важное вынимая из носа, философствовал Валерий Шемов. Валерий был яркой фигурой не только нашего коллектива, но и Одинцовского района Московской области, где его знала в прямом смысле каждая собака. «Ребя», — обращался Валерий к коллегам, — «вчерась к нам в сельпо завезли плодово-ягодную бормотуху за рубль 29 копеек, в народе называемую «мечта Мичурина», а пьется она, сучара, как вино, что за рубль 35 копеек, уссаться можно». В Валериной фигуре все напоминало Гаргантюа, кроме того, что наш исполин обладал испитым лицом удивительно красочного, буро-сине-красного цвета. При этом наш коллега всегда был нежен, внимателен и загадочен с пациентами, если, конечно, в этот день мог соответствовать высокому званию советского врача. Нездоровые и просто больные, совершенно искренние, о, загадка советской души, любили его. Доктор, с позволения сказать, Айболит, мог часами после работы говорить ни о чем, активно жестикулируя, принося мужикам в палату заветную четвертинку и писать липовые справки нуждающимся. В общем, свой в доску врач. Деятельность отделения держалась на плечах русских кариатид Надежды Ивановны, Марины Петровны, Валентины Ивановны и Алевтины Ивановны. Доброта и сострадание, квалификация и желание работать ставили их на несколько голов выше нас, местных атлантов, с постоянными жалобами на хирургов, которые записали, козлы, еще один наркоз на свою и на нашу голову. В 1970-80-е годы в ЦИТО хирургические и ортопедические отделения возглавляли настоящие знатоки своего дела. Делая анестезиологическое пособие или, по-простому, давая наркоз на операциях с участием профессоров Сиваша, Каплана, Гудушаури, наблюдая за виртуозной техникой, за разработкой новых аппаратов и суставов, невольно погружаясь в атмосферу операционного театра я получал заряд оптимизма и жизненной энергии. Профессор Сиваш, могучий, красивый, вальяжный мужчина, у которого дрель в руке казалась маленьким смычком, обладал удивительным глазомером и техникой работы со скальпелем, без предварительной разметки, отправлял спицы точно в то место, куда нужно, и головка искусственного сустава легко находила свое законное место в вертлужной впадине. При этом операция длилась не больше 2 часов. По каким-то известным только ему причинам, давление у пациентов оставалось стабильным, а кровотечение – минимальным. Работать с ним и его ассистентом доктором Борисом Морозовым было одно удовольствие. Всегда доброжелательный с коллегами, Сиваш острил даже во время сложных ситуаций. Со мной разговор обычно начинался после утренних приветствий одной и той же фразой: «Ты никогда не хотел стать композитором?» А дальше, не получив ответ, сразу шел короткий припев, исполняемый словно бы хриплым голосом Утесова «У Черного моря». Как своего личного анестезиолога, а с профессором у нас сложились доверительные рабочие отношения, Константин Митрофанович приглашал меня на свои фирменные операции по эндопротезированию тазобедренного сустава в другие города и даже в 4-е управление, кремлевские больницы, куда без специального пропуска нельзя даже ступить на порог. Послеоперационные осложнения встречались крайне редко, и люди, обретя новый тазобедренный сустав Сиваша, долгие годы не только передвигались без болей, но и играли в футбол или катались на велосипеде. К.М. просто и доходчиво, в совершенно своей манере общался с пациентами и их родственниками. Например, на вопрос, как прошла операция, родственники получали следующие ответы. «Если лучше, то будет вредно», или «Не забывайте, что лучшее – это враг хорошего». Как-то придя в кабинет, расположенный в музее ЦИТО, от жены удачно прооперированного больного после цветов, благодарности и пожеланий доктору долгих лет жизни на ниве служения ортопедии прозвучали слова «Не знаем, как вас и отблагодарить», на что последовал ясный ответ эскулапа. С тех пор, как финикийцы изобрели деньги, все стало предельно просто, это знают даже анестезиологи, и показал в мою сторону. Прошу читателя отметить, что за подобные слова можно было как минимум лишиться места заведующего отделением, а при плохом раскладе заработать выговор по партийной линии. Партийно-профсоюзный контроль чувствовался всегда и во всем, простираясь от личной жизни, как вы можете, вы же советский врач, а изменяете жене, до возможности написания диссертации, не говоря уже о поездке за бугор, за границу. Как-то совершенно неожиданно появилась райская возможность поплыть на круизном лайнере с женой. Встал вопрос, как лучше и внушительнее представить супругу для проверяющих и допускающих органов. Доброжелатели посоветовали вместо невзрачной формулировки «домашняя хозяйка» написать «периодически работает на международных торговых выставках переводчицей», что соответствовало действительности. Подобная самодеятельность в заполнении анкеты стоила ей 10 лет штампа невыездная. Наш товарищ, занявший к этому времени пост в идеологическом отделе ЦК КПСС, рассказал, что решили на всякий случай не выпускать за границу молодую женщину, работающую с возможными секретами технического свойства. Хотя надо прямо заметить, что инженерные познания Ирины заканчивались на отличии болта от винта. Мои успехи в выездном направлении оказались куда значительнее, хотя не обошлось и без нервотрепки. Я принес свое заявление в портком родного института, где меня знала каждая собака, так как анестезиолог трудится и в приемном отделении, и в реанимации, и с разными хирургическими бригадами практически во всех отделениях ЦИТО. Секретарь порткома Мельникова, женщина значительная и суровая, сообщила собравшимся, понуро глядя в бумаги, о том, что Евгению Мансуровичу предоставляется честь и институт рекомендует для зарубежной поездки. Голос с места тихо, но внятно поправил. Не Мансуровича, а Манусовича по паспорту, хотя его отец известен как Модест Табачников. Вера Михайловна попросила не перебивать и неожиданно сообщила, что сама знает, что я не татарин, а еврей. Кто за, кто против, единогласно. «Ехай, Манусыч, посмотри, как там у них», — по-доброму добавил замдиректора по хозяйственной части. «Плывем на круизном корабле красавца Александр Пушкин по северным морям и странам, подплываем к столице Дании, Копенгагену. Все ждут именно этой вылазки на берег. А от предыдущих туристов, плывших по данному маршруту, известно, где выгоднее всего продать баночки черной икры, специально взятые многими пассажирами не для себя, а для продажи и пополнения скудных личных валютных резервов. Из матюгальника на весь корабль помощник капитана сообщает о новых правилах выхода на сушу. Женщинам разрешено взять только дамские сумочки. Мужчинам отдыхать на берегу с сигаретами, папиросами и зажигалкой. Сумки хозяйственные, пакеты категорически запрещается брать с собой. При этих невразумительных словах корабль охватывает волнение, близкое к панике. Народ сразу приуныл. В каюте замглавного инженера колбасного комбината имени Микояна, серьезного пожилого товарища кавказской национальности, где собралось 8 смелых и отважных туристов, слышатся нецензурные выражения вроде «маму их», «не на тех напали» и так далее. Вскоре решение найдено. Пригодился бесценный опыт, накопленный на родине. Нужно делать так же, как и на комбинате, когда выносится продукция, передает опыт микояновец. Берутся колготки, всовывается одна пара в другую для прочности. В колготные ноги складываются столбиком банки икры. Одна из наших спутниц, корпулентная, с прической, тогда именуемой в народе Хала, заведующая отделом одного из столичных гастрономов, цепляет это сооружение на шею. Сверху на даму натягивают демисезонное пальто, так чтобы и корка оказалась в рукавах. Друзья немедленно сообщили руководству круиза о плохом самочувствии женщины, но при этом ее страстном желании все равно посмотреть город. Она громогласно заявила, что платила за экскурсию, и ей необходимо увидеть русалочку, сидящую на камне в гавани. Ей сын рассказывал, как этому символу не только Копенгагена, но и всей Дании, несчастной русалочке, доставалось от каких-то вандалов, и что однажды ей вовсе снесли голову, и статую пришлось создавать заново. Она очень ее жалеет, как женщина женщину, и вообще сыну обещала с ней сфотографироваться. Поддерживаемая товарищами, дама бережно сводится по трапу на берег и загружается в автобус, где на задних сиденьях происходит выемка икры, предназначенной к продаже. Дальнейшее движется по договоренному сценарию. В свободное от экскурсии время икра продается в рыбных ресторанах дружественного города, а доллары делятся пропорционально банкам и активности участников все тем же микояновцам. Родные теперь могут ждать не только красочных впечатлений, но джинсов и магнитофонов. Вперед, к новым свершениям! Но вернемся в стены родного института. Диссертация далась мне, без ложной скромности, непросто. Но не надо о грустном и вырванных 2 годах жизни. Мой старший товарищ по ЦИТО, иммунолог и просто хороший человек Сандрик, писал: «Не гневайся, Табачников-малютка, ты и наука — это просто шутка, но верю, доберешься до защиты». Лишь берегись ангины и орхита. Для непосвященных поясняю. Орхит – воспаление яичка, практически всегда является осложнением какого-то инфекционно-воспалительного заболевания. Защитив диссертацию, комбинированная нарконейроталангезия при операциях на опорно-двигательном аппарате в 1973 году в 28 лет, я стал одним из самых молодых кандидатов наук в родном институте, получив еще и 5 свидетельств на различные научные изобретения. При этом я оставался подающим надежды младшим научным сотрудником. Но, и учитывая национальность, не имел особых надежд сделать карьеру в ближайшие годы. Получить звание старшего научного сотрудника можно было и не мечтать, что в переводе на язык цифр значило, что прыгнуть с зарплаты в 175 рублей грязными, без вычетов, на зарплату в 300 рублей не удастся. Как у Аркадия Райкина. Зарплата хорошая, но маленькая. Поэтому трудовые будни на операционной ниве с разными хирургическими отделениями радовали меня все меньше и меньше, так как зарплата хорошая, но маленькая, а желания в жизни были тоже хорошие, но большие. Решение расти над собой пришло неожиданно. Для этого пришлось усовершенствоваться, посещая курсы акупунктуры, сначала под руководством российских светил в этой области, а потом самого Гаваа Луфсана, одного из наиболее авторитетных специалистов в области традиционной восточной медицины, заброшенного из монгольских степей прямо в кремлевские палаты белокаменные, где бывший кочевник лечил верхний эшелон, в прямом и переносном смысле, небожителей великой державы. Получив диплом врача-специалиста по акупунктуре и круто изменив собственную жизнь, я стал частно практикующим доктором с далеко идущими планами. Лилия Юрьевна Брик, с которой нас связывали годы дружбы, любовно величала меня плисовым врачом, наверное, за постоянное ношение одних и тех же вельветовых штанов во все времена года. Теперь распорядок рабочего времени строго подчинялся успехам на фронте врачевания страждущих. Поэтому, проведя одну или, в крайнем случае, две операции, я, заплатив какому-нибудь из свободных врачей по 10 рублей за оставшиеся по плану на день наркозы, двигался в сторону выхода. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Данте, божественная комедия. Со мной случилось иначе. Я стоял на пороге открытия новой жизни. Итак, в белом халате или зеленой робе, с небольшим пакетом в руках, стараясь перед этим обязательно попасть на глаза шефу и показав, что угораю на работе, пройдя по длинным коридорам, я оказывался у служебного выхода. Дальше надо было, не привлекая внимания трудящихся, прошмыгнуть через проходную или, наоборот, вальяжно, неспешно, здороваясь за руку с вахтером, интересуясь здоровьем его жены и всем своим видом показывая значительность и творческую необходимость выхода за пределы веренного им учреждения в рабочее время, прошествовать на улицу Приорова. Там, подальше от недобрых глаз, на тихой улочке или в тупичке у магазинчика, можно было начинать вторую часть мармезонского балета. Садясь за руль ВАЗ-06, я, если дело было зимой, доставал пыжиковую шапку из-под сиденья автомобиля. Находясь там, она с одной стороны оставалась в более сохранном состоянии, чем в гардеробе, а с другой не мозолила глаза сослуживцам, мол, без году неделя работает, почти 10 лет в ЦИТО. И гляди, уже новый пыжик, о машине тоже знали не все сослуживцы. И я выдвигался в сторону достойного приработка.